сзади настигали. Судя по лаю ищеек, их охватывали полукольцом. К счастью, деревья пока скрывали разведчиков от преследователей. Маркелов вспомнил Северилова. Метод полковника Дитриха – круглосуточное патрулирование передовой с использованием специально обученных собак. Если разведгруппе удавалось преодолеть передовое охранение, по ее следу пускали целую свору хорошо натасканных на поиск людей собак. Но почему тогда ищейки подают голос? Ведь полковник Северилов утверждал, что псы спецкоманды кинологов Дитриха натренированы на бесшумный поиск. Странно. Старший лейтенант на мгновение остановился, вытащил карту, всмотрелся. Где-то рядом впереди должна быть небольшая речушка. Есть, вот она. Тоненькая ниточка едва просматривается на карте. Туда. «Быстрее, быстрее, вперед!» — скомандовал он. «За мною не отставать!» И помчался так, будто у него выросли крылья за спиной. «Хе-хе-хе!» Ласкин дышал, как загнанный конь. «Начальник, сука, буду помру, пару минуток бы отдохнуть», — подумал он, но ничего не сказал, лишь зубами скрипнул от натуги. Его совсем недавно выписали из госпиталя, и былая выносливость у ефрейтора только начала восстанавливаться. «Петро, давай груз!» — на ходу крикнул Кучмин. Пригода как раз нес Татарчука, и видно было, что он уже начал выдыхаться. «Да я не в том ивсы!» — буркнул Пригода. «Давай, кому говорю!» — рявкнул на него Кучмин. К берегу речушки скатились кубарем, по мелководью побежали против течения. Маркелов с надеждой поглядывал вверх, где клубились густые тучи. «Как сейчас нужен дождь! Он сбил бы с толку ищеек, унес бы с собой все запахи». Разведчики переправились вброд на другой берег речушки. Дальше их путь лежал через луг, за которым щетинились деревьями невысокие холмы. На лугу паслось стадо коров. Пастушок, которому едва минуло 12-13 лет, сидел в тени под вербой, что-то тихо наигрывал на свирели. При виде бегущих солдат он вскочил на ноги и испуганно прижался спиной к дереву. Его черные глаза стали размером, как две большие сливы. Разведчики оказались в трех шагах от мальчика. Замыкающий Ласкин, пробегая мимо, приветливо улыбнулся пастушку и подмигнул. Его улыбка послужила катализатором мыслительного процесса в голове остолбеневшего от неожиданности подростка. Он вдруг все понял и вскричал: «Русский, русский, туда!» Разведчики, как по команде, остановились и обернулись. Мальчик указывал на едва просматривающуюся в высокой траве тропинку. Маркелов все понял и просиял. Одно дело бежать по целине, пусть даже равнине, где пропасть разных коварных ямок и холмиков, а совсем другое по тропинке. «Спасибо, малыш», — поблагодарил старший лейтенант. «Ходу, орлы, ходу!» Разведчики побежали по тропинке с удвоенной энергией. Их настигли на вершине холма. Тучи так и не пролились на землю дождем, уползли за горизонт. В небе засияло солнце, которое уже начало клониться к закату. Татарчук шел, опираясь на плечо Пригоды. Боль прошла, и только ноги пока плохо слушались. «Будем драться», — сокрушенно вздохнув, решил Маркелов. Силы были совсем на исходе. Быстро рассредоточились и стали ждать. Нужно было во что бы то ни стало продержаться до темноты. Три десятка эсэсовцев медленно ползли по склону. Рыжий гауптштурмфюрер снял фуражку, расстегнул мундир и часто вытирал лицо носовым платком. Сноска. Гауптштурмфюрер, специальное звание в СС, соответствовало капитану вермахта. «С него и начну», — подумал старший лейтенант. «Хорошо бы не промахнуться». И он нажал на спусковой крючок. Прицельный автоматный огонь с близкого расстояния на какое-то время ошеломил преследователей. Некоторые успели спрятаться за стволы деревьев. Кое-кто побежал вниз, а часть, и среди них гауптштурмфюрер, остались лежать сраженные на повал. Две овчарки злобно скалили внушительные клыки и рвались с поводков, пытаясь сдвинуть с места своих мертвых хозяев. Третья, оборвав поводок, бросилась на Пригоду. Она неслась к нему стремительная и беззвучная, как сама смерть. «Жаль Цуцика», — Петро прицелился. «А что, парабыш?» Подождав, пока овчарка приблизится на расстояние последнего прыжка, он, не дрогнувший рукой, всадил в нее пулю. «Гарна собачка!» — жалостливо покривился пригода. «Та вот беда! В погани руки попалась!» Некоторое время у подножья холма царило затишье. Видимо, гитлеровцы, как и надеялся Маркелов, дезорганизованные гибелью командира и удачными действиями разведчиков, пытались разобраться в обстановке. Пользуясь этим, разведчики сменили позиции. Наконец, заговорили и автоматы эсэсовцев. Плотный огонь прижал разведчиков к земле. «Обходят», — понял Маркелов, на секунду высунув голову из укрытия. «Чтоб им!» Эсэсовцы, которыми командовал рослый ротенфюрер, уже забрались на холм с правой стороны и, тщательно укрываясь за деревьями, сокращали дистанцию мелкими перебежками. Сноска. Ротенфюрер. Звание в частях СС соответствовало младшему сержанту вермахта. «Забросают гранатами и все дела», — с тревогой подумал старший лейтенант и дал очередь в сторону немцев. «До темноты мы здесь не продержимся, это как пить дать. Больно хорошо обучены, сволочи. Похоже, какое-то спецподразделение. Стреляют чересчур метко». Словно в подтверждение слов Маркелова, пуля сорвала древесную кору как раз на уровне глаз, ровно в том месте, где только что торчала его голова. «Ух ты!» Старший лейтенант инстинктивно отпрянул назад. «Пронесло. Уж не снайпер ли?» «Нет, нужно отходить». Разведчики, отстреливаясь и прячась за гребнем перевала, уходили к долине. Удивительно, но эсэсовцы почему-то не предпринимали активных действий, хотя вполне могли бы. Разведчики тоже не шли на обострение противостояния. Пассивность немцев была им на руку. Они ждали темноты, а оранжевое солнце словно приклеилось к розовому небосводу. Оно стояло на одном месте уже битый час. Так, по крайней мере, представлялось уставшим до нельзя разведчикам. Казалось, что вечер 29 июля 1944 года никогда не наступит. 29 июля 1944 года. Из сообщений Совинформбюро. Севернее города Даугавпилс, Двинск. Наши войска с боями заняли более 350 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Тилжа, Кристинки, Дзиляри, Дрицини, Виланы, Вицмуйджа, Рибины, Прейли, Дубинцы и железнодорожные станции Сакстагала, Ладзукалнст, Стружани, Тайгала, Дрицини, Куграс, Бурзова, Виланы, Пупали, Салмена, Презма, Край, Сергунта. К югу от города Даугавпилс, Двинск, наши войска заняли более 60 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Нидеркуни, Грива, Юдовка, Яновка, Таржики, Турмант, Кщава и железнодорожные станции Грива, Курцумс, Земгале, Турмантас. К северу и югу от города Шауляй наши войска заняли более 150 населенных пунктов, в том числе город Йонишкис, крупные населенные пункты Викшняны, Гитары, Аукштельки, Покопи, Сидоры, Цитовяны, Шавкоты, Гринкишки и железнодорожные станции Йонишкис, Талиоцы, Яновицышки, Дворники, Сидоры. Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта овладели областным центром Белоруссии, городом и крепостью Брест, Брест-Литовск, оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на Варшавском направлении, а также с боями заняли более 60 других населенных пунктов, среди которых районный центр Брестской области город Высокое, город Тересполь, крупные населенные пункты Клюковичи, Бордздевка, Булька, Зажечи, Ставы, Шумаки, Пугачева, Гершоны, Макраны, Ракитна и железнодорожные станции Высоколитовск, Тересполь. Наши войска окружили группировку противника в составе трех дивизий западнее города Брест, прижали ее к реке Западный Буг и вели бои по ее уничтожению. Северо-западнее и западнее города Люблин наши войска с боями заняли более 300 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты – Сточек, Литович, Цеглув, Синница, Колбель, Казимеш, Камень и железнодорожные станции – Пилява, Жичень, Ванвольница, Неджвица. Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Сан, прорвали оборону противника и в результате обходного маневра танков, конницы и пехоты овладели крупными железнодорожными узлами и важными опорными пунктами обороны немцев, городом и крепостью Перемышль и городом Ярослав. Западнее и юго-западнее города Станислав наши войска овладели районными центрами Станиславской области, городом Перегинска, городом Солотвин, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, в числе которых крупные населенные пункты – Добровляны, Новица, Рувня, Красно, Пороги, Кричка, Манява и железнодорожная станция Перегинска. На других участках фронта без существенных изменений.